солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой, и в этот миг вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей! Небо все грустнее. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежной, сердце мне согрей». В небесах искал подругу он, звал из гнезда. Но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие лететь не мог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Любимая, что весенним днем в небе голубом, как прежде, нам не быть вдвоем. И была непоправимою эта беда, но с любимою не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу лебеди,